Глава 5. На следующий день я чувствовал себя весьма не в своей тарелке. Бессонная ночь и все такое прочее. В половине 11 меня разбудил телефонный звонок. Мой друг Барри Толман хотел поговорить с Вульфом. Я объяснил, что основное кредо Вульфа заключается в том, что он сам устанавливает свой распорядок дня, и я не собираюсь в него вмешиваться. После этого я сказал телефонному оператору, чтобы наши комнаты ни с кем не соединяли. Несмотря на это, примерно через час телефон опять зазвонил. Это был опять Толман, и все с тем же вопросом. Я терпеливо повторил ему, что ничего не могу сделать, пока Вульф сам не пожелает появиться на публике. К сожалению, мой сон был уже прерван окончательно. Я поднялся, принял душ и оделся. Потом позвонил в комнату обслуживания и заказал завтрак. Я уже приканчивал третью чашку кофе, когда Вульф позвал меня. Он распорядился насчет завтрака, и я передал его желание по телефону. После этого он передал дополнительное распоряжение, согласно которым он собирался прервать свои контакты с обществом и обрекал меня на безвылазное сидение в заперти. Дверь должна быть заперта, и ни один человек, за исключением Марка Вукчича, не должен переступать его порога. Всем следовало отвечать, что мистер Вульф не в состоянии принимать. Телефон был переведен на меня. Таким образом, если я хотел дышать свежим воздухом, то приходилось довольствоваться той порцией, которая проникала в открытое окно. На дверь была прикреплена табличка «Не беспокоить», и ключ положен в мой карман. Я позвонил, чтобы нам доставили утренние газеты, и когда они поступили, отнес Вульфу и сам погрузился в чтение. Это были нью-йоркские, питтсбургские и вашингтонные выпуски, прибывшие первым утренним поездом. Ни в одной не было никаких упоминаний об убийстве Ланцо. Однако не успел Вульф полностью погрузиться в запланированный день отдыха, как началось. Первое и важнейшее беспокойство прорезалось около 2 часов дня, когда он еще не успел закончить изучение газет. Раздался стук в наружную дверь, и когда я приоткрыл ее на ширину 2 дюймов, я обнаружил на ней 2 джентльменов, которых раньше никогда не встречал. Один был ниже меня ростом и, пожалуй, старше, темноволосый, сухощавый и жилистый. Второй среднего роста и возраста, с аккуратным пробором над виском и с маленькими серыми глазами. Его голос звучал мягко и вежливо, когда он осведомился, не апартаменты ли это мистера Вульфа и находится ли он здесь. Я ответил, что это именно так. Тогда он объявил, что он мистер Лигет, а с ним мистер Малфи, и что он хочет повидать Вульфа. Я сообщил ему, что Вульфа видеть невозможно, но он не смутился и вытащил из кармана конверт, который и вручил мне. Я закрыл дверь и пошел к Вульфу. 2 незнакомцев, сэр. Один с голосом, подобным карамели. Хотят видеть вас. Глаза Вульфа не отрывались от газеты. Если бы один из них был Вукчичем, я полагаю, ты бы узнал его? Нет, это не Вукчич. Но в своих инструкциях вы не предусмотрели возможность получения письма, а они передали вам конверт. Вот он. Читай. Я раскрыл конверт и с выражением прочел. «Нью-Йорк, 7 апреля 1937 года. Дорогой мистер Вульф, разреши представить тебе моего друга, мистера Раймонда Лигета, директора и одного из владельцев отеля «Церковный двор». Он хотел бы попросить твоего совета или помощи, и поэтому заручился моей рекомендацией. Я надеюсь, что ты хорошо проводишь время, не ешь слишком много и не забывай, что мы с нетерпением ждем тебя в Нью-Йорке. Твой Бурке Вульгинсон». Вульф нахмурился. «Ты сказал 7 апреля? Это ведь сегодня». «Ну, вероятно, они летели по воздуху». «Впустить их?» «Проклятие!» Вульф отклонил газету. «Вежливость — наше бремя, но благопристойность — наш долг. Надеюсь, ты помнишь Вульгинсона? Он здорово помог нам однажды». Он вздохнул. «Веди их». Я вышел, проводил гостей до комнаты, представил их Вульфу и принес стулья. Вульф внимательно рассмотрел посетителей. «Может быть, я не совсем точно расслышал ваше имя, сэр? Малфи? Может быть, Альберт Малфи?» Жилистый уставил на Вульфа свои черные глаза. «Совершенно правильно. Но я не представляю, откуда вы знаете мое имя?» Вульф кивнул. «Значит, вы и есть Альберта. Я встретил мистера Берина в поезде, когда ехал сюда. Он рассказал мне о вас». В разговор вмешался Лигет. «О, значит, вы ехали в одном поезде с Берином?» «Вот именно. Мы вместе прошли через это испытание. Мистер Вульгинсон пишет, что вы хотите о чем-то спросить меня». «Да, вы, конечно, уже догадываетесь, почему мы приехали. Это ужасно, то, что случилось с Ланцо. Ведь это вы нашли его тело?» «Да, но давайте не терять времени, мистер Лигет». «Прошу прощения, я ведь сам, как правило, не встаю так рано. Но этим утром еще не было 8, как Малфи позвонил мне по телефону. Репортеры, конечно, пытались прорваться еще раньше, но им это не удалось. Я знал, что Уильямсон ваш друг, и попросил его написать эту записку. После этого я сказал, что хочу вылететь самолетом, и сделал же это. Малфи настоял, чтобы лететь со мной, и я боюсь, что одной из ваших забот будет следить за ним, когда обнаружится убийца». Лигет попытался изобразить улыбку. «Он ведь корсиканец, и хотя Лансо не был его родственником, он был ему очень предан. Не так ли, Малфи?» Тот покачал головой. «Совершенно справедливо. Филипп Лансо был большой человек и много сделал для меня». При этом он протянул руку в сторону Вульфа. «Однако мистер Лигет, конечно, шутит. Весь мир думает, что корсиканцы то и дело закалывают людей кинжалами. Совершенно неправильное представление.